Глава 37. Артем Романов. Я летел в больницу, сжимая руль так сильно, что костяшки пальцев побелели. В груди кипело раздражение, смешанное с усталостью и досадой. Мало того, что меня вызвали не в мою смену, так еще и по такой дурацкой причине. Любовница бывшего мужа, моей любимой, вот-вот должна была разродиться наследником. И главврач настаивал на том, чтобы присутствовали все, кто прописан в контракте. Сюр какой-то, а не ситуация. В больнице есть и другие врачи. Я представлял, как сейчас выгляжу со стороны. Сонный, раздраженный и жутко недовольный. Ведь дома меня ждала Юля, моя горячая и сладкая девочка. А вместо того, чтобы быть рядом с ней, я вынужден тащиться в больницу и принимать роды у какой-то ненормальной VIP-пациентки. Нет, все, это точно в последний раз, когда я позволял главврачу втягивать меня в подобную ерунду. Я не для того столько лет пахал на репутацию, чтобы теперь быть его ручной собачкой по первому звонку. Одно дело, когда пациентка ведет беременность у нас в клинике, и роды идут в рамках обычной процедуры. И совсем другое, когда бабло и статус делают из нас прислугу для капризных мажоров. Помимо меня в больнице есть еще два неонатолога, которые дежурят и вполне могли бы справиться без меня. Хватит заниматься таким потаканием, пора расставить границы. Оказавшись в больнице, я быстро переоделся и направился в отделение гинекологии. Там были в родах всего три женщины, две из которых, судя по всему, вполне нормально переносили этот процесс, особенно учитывая, что у обоих это были первые роды. Но вот из VIP-палаты доносились такие истошные вопли, что казалось, будто женщину пытают наживую. Мне даже не пришлось уточнять у медсестер, где именно рожает высокопоставленная пациентка. Все было ясно и без вопросов. Зайдя в палату, я увидел стандартную картину. Пациентка была явно в состоянии близком к панике и истерике. Да, первые роды – это всегда тяжело. Боль сильная, страх огромный. Организм еще не знает, как правильно себя вести в этой ситуации. Ей уже ввели эпидуральную анестезию, что должно было облегчить процесс, но по ее виду казалось, что лучше ей не стало. Вокруг нее собрался чуть ли не весь персонал гинекологии. Даже те, кого она явно не оплачивала, выглядели встревоженно и растерянно. Завидев меня, пациентка завопила еще громче и протянула ко мне руку, прося подойти поближе. Но я лишь качнул головой, сохраняя спокойствие и дистанцию. «Нет, дорогуша, я здесь не от этих дел. Я должен следить за маленьким человеком, который вот-вот появится на свет. А пока малыш еще не родился, моя задача – наблюдать и не вмешиваться в процесс, если этого не требует экстренная ситуация». Впрочем, судя по тому, как засуетился акушер и как напряженно он давал указания медсестрам, появление младенца на свет было уже на подходе. Несколько минут мучительных криков, последние потуги, и вот малыша осторожно подхватили и тут же переложили на специальный столик для осмотра. Если кто-то думает, что младенцы рождаются розовощекими ангелами, то, к сожалению, это далеко не так. Ребенок весь в крови и слизи, кожа синюшная и сморщенная, но даже в таком виде это была самая прекрасная картина в мире. Главное – услышать его первый крик. Вот только крика так и не последовало. Внутри меня мгновенно все похолодело. Я тут же бросился к малышу и быстро приступил к реанимации. «Обгар низкий», – сообщил акушер, и я кивнул, тут же проверяя сердцебиение и дыхание. Тишина была удручающей. Мгновенно начал выполнять массаж сердца. Легкие ритмичные движения пальцев по крохотной грудной клетке. Я заставлял себя абстрагироваться от панических криков мамаши, которая, казалось, полностью потеряла рассудок. «Почему он не кричит? Сделайте что-нибудь!» Ее голос надрывался от истерики. Она попыталась вскочить с кресла, и медсестра бросилась удерживать ее. «Не двигайтесь! Надо родить послед и наложить швы!» — кричала старшая медсестра, пытаясь успокоить пациентку. Но та явно не собиралась слушаться и продолжала дергаться и орать, создавая помехи. В конце концов я просто схватил малыша на руки и быстро перенес в соседнюю палату, где уже была готова реанимационная аппаратура для новорожденных. «Подключайте кислород и аппараты мониторинга. Быстро!» Скомандовал я, аккуратно укладывая малыша на специальный столик. Сердце его билось слишком медленно, дыхания практически не было. Реанимация шла в бешеном темпе, и аккуратно, но настойчиво проводил стимуляцию дыхания. Выполнял непрямой массаж сердца. Снова и снова, пока, наконец, через пару мучительных минут ребенок не издал слабый писк и не начал судорожно дышать. «Вот так, малыш, молодец!» Облегченно выдохнул я, но понимал, что легкие раскрыты не полностью, и его срочно нужно было поместить в кювез и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Когда ребенок оказался подключен ко всем аппаратам и получил нужную медицинскую помощь, я, наконец, сел на стул, тяжело переводя дыхание. В голове мелькнула мысль, что в последнее время мне как-то слишком часто приходится реанимировать детей. Что это вообще за новшество в моей жизни такое? Но стоило мне только немного расслабиться, как дверь резко распахнулась. И кто-то со всей силы ударил меня по голове, едва не снеся бокс с ребенком. Я вскочил, резко развернувшись, и увидел перед собой красного от ярости Жданова. Он орал, буквально трясясь от гнева и страха. «Ты специально это сделал? Ты решил мне отомстить за Никольскую, да? Ты хотел убить моего ребенка, я тебя засажу, понял?» Терпение мое лопнуло. Я схватил его за грудки и буквально за шкирку вытолкал из палаты в коридор, прижимая к стене за горло так, что он едва мог дышать. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Ты чуть не снес бокс с собственным ребенком!» Рычал я, едва сдерживаясь, чтобы не ударить его. Медсестры в панике пищали вокруг. Кто-то уже звал охрану, а сам Жданов хрипел и пытался вырваться. Он даже попытался ударить меня, но я ловко перехватил его руку и еще сильнее вдавил в стену. «Артем, отпусти его немедленно!» Раздался голос Кравцова, который появился из ниоткуда и крепко взял меня за плечо. «Успокойся, братан, это не выход! Ты слышал, что он несет!» Выдохнул я, не отрывая взгляда от перекошенного лица Жданова. «Слышал, и все равно. Ты врач. Ты выше этого, Артем. Отпусти его. Мы разберемся по-другому». Я тяжело вздохнул и медленно отпустил Жданова, который тут же упал на пол, хватая ртом воздух и кашляя. Тут же в коридоре появились полицейские. Один из них приблизился ко мне и произнес строго и отчетливо: «Доктор Романов, у нас есть к вам пара вопросов». Я медленно выдохнул и повернулся к ним, понимая, что сегодня без разборок уже явно не обойтись.